бесшумно вышел в сени. Время от времени, слыша этот необъяснимый дробный стук, словно кто-то горсткой кидал в дверь камешки. Андрей положил руку на засов, снова прислушался, подавляя острое нарастающее предчувствие беды, какой-то неясной, нереальной и потому страшной, как в кошмарном сне. Сопротивляясь этому страху, не позволяя ему одолеть себя, а значит и потерять голову, он лихорадочно соображал, прикидывал, что делать. По-хорошему бы ударить ногой в дверь, кошкой упасть на крыльцо и руку с пистолетом скинуть. А если это пацаны балуются? Или чья-нибудь бедняга-жонка пришла потихоньку соседей стыдя спросить, чтобы утихомирил разгулявшегося мужика? Хорош будет участковый пузом на полу. Он осторожно двинул затвор пистолета, толкнул дверь и, чуть помедлив, быстро шагнул на крыльцо и сразу в сторону. Тут же полоснуло в кустах напротив дома длинное прерывистое пламя. С глухим звоном защелкали, застучали в бревна пули. Одна из них, попав в какую-то железку, рикошетом влепилась куда-то под крышу. Андрей, словно его толкнуло в спину, упал. Еще падая, не раздумывая, дважды выстрелил в воздух. В мгновенно навалившейся тишине булькнула в ведре с водой выброшенная пистолетом гильза, звякнула обо что-то другое и поскакала вниз по ступенькам крыльца. Он вскочил на ноги, перемахнул через перила и бросился туда, где только что блестели вспышки выстрелов, и слышалось, как затрещали под ногами сухие ветки, зашелестела листва по одежде убегающего человека. Они почти одновременно вырвались наискось к проселку и один за другим перемахнули канаву. Стрелявший подбежал к легковой машине, стоящей у обочины с потушенными огнями, с распахнутой левой задней дверцей, швырнул внутрь автомат и сам бросился, как нырнул следом. Машина, взвыв, рванулась, бешено набрала скорость, и где-то уже далеко ярко зажглись ее красные габаритки, заметались над дорогой длинные лучи света, и громко, как выстрел, хлопнула дверца. Андрей сгоряча пробежал еще по дороге и остановился, слыша надрывный шум мотора, свое тяжелое частое дыхание и возбужденную брехню перепуганных собак. Стало холодно ногам, особенно правой, с которой еще у крыльца свалился тапок. Андрей постоял, чертыхнулся в сердцах и пошел обратно. У дома уже собрался встревоженный народ. «Что за происшествие, товарищ лейтенант?» Деловито выступил вперед крошечный Богатырев, командир колхозной дружины. Мы готовы к действию. Тапок потерял. Буркнул участковый. Была бы голова цела, сказал председатель колхоза Иван Макарович, протягивая Андрею ключи от правления. А уж тапки мы тебе новые купим. Звонить пойдешь? Оденусь только. Расходись, мужики. Не топчитесь здесь и по кустам не лазайте. Богатырев, присмотри тут. Андрей так и стоял с пистолетом в руке, потому что деть его было некуда. Не за резинку же брюк засовывать. Гордый доверием Богатырев, солидно поправив форменную фуражку, доставшуюся ему от прежнего участкового и которую он, похоже, даже на ночь не снимал, стал шустро теснить людей к калитке, приговаривая: «Освободите, граждане, место происшествия для осмотра и охраны!» Андрей, одевшись, вышел на улицу с фонариком, подобрал свои гильзы и нырнул в кусты. Он быстро отыскал место, откуда стреляли, разглядел россыпь тусклых старых гильз и нашел хорошо вдавленные во влажную землю следы кирзовых, видимо, сапог. «Богатырев!» — крикнул он. «Поставь своих ребят, чтобы сюда никто не подходил. И сами тоже пусть подальше держатся. Я звонить пошел». Дежурный по управлению связал его с начальником, и тот хриплым сосноголосом выслушав участкового, сказал: —